39. Об исцелении диакона и его дочери по молитвам святого чудотворца Сергия. В нынешнем же 7160-1652 году пришел из Казани в обитель Святой Троицы один диакон по имени Илья поклониться преподобному чудотворцу Сергию у преподобных мощей его и поведал нам о чуде святого следующее. В прошлом 7158-1650 году, рассказал он, случилось ему заболеть, и от той болезни он стал косноязычным, едва с трудом мог говорить. Да у него же, как он сказал, дочь, девица Анна, упала и сломала спину, так что на спине у нее были неизлечимые гнойные язвы, а ноги скорчены, и в этой болезни пребывала она уже 6-й год. «Мы, — сказал он, — страдая такими болезнями, дали обет молиться Казанскому образу Пречистой Богородицы и пели в Казани молебен преподобному чудотворцу Сергию. И вот, по молитвам Пречистой Богородицы и великого чудотворца Сергия, язык мой исправился, и я стал говорить внятно, а у дочери моей, девицы Анны, ноги тоже исцелились от корчи. Гнойные язвы затянулись, и мы стали здоровы. Поэтому я пришел в дом Святой Троицы по обету, помолиться и поклониться его преподобным многоцелебным мощам, — сказал диакон, и, записав это своею рукою, отдал написанное нам. Мы же, услышав об этом, прославили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и Предивного в чудесах чудотворца Сергия.